сутки. И на рассвете с мачты послышался голос сторожевого матроса. «Земля!» — крикнул он. «В каком направлении?» — спросил его Том Остин, стоявший в это время на вахте. «На подветренном», — ответил матрос. Не успел раздаться этот всегда волнующий крик «Земля!», как палуба сразу наполнилась людьми. Вскоре из люка выглянула подзорная труба, и тотчас же вслед за ней появился Жак Паганель. Ученый не замедлил направить свой инструмент в указанном направлении, но не увидел там ничего похожего на Землю. «Ха! Взгляните на облака!» — посоветовал ему Джон Манглс. «Верно», — сказал Паганель. «Там, правда, еще очень неясно, но все же виднеется что-то вроде остроконечной горной вершины». «Это Тристан де Кунья», — объявил Джон Манглс. «В таком случае, если только память мне не изменяет», — продолжал ученый, — «мы должны быть от него в 80 милях, ибо это вершина, поднимающаяся на 7000 футов над уровнем моря, видна именно с такого расстояния». «Совершенно верно», — отозвался капитан Джон. Прошло несколько часов, и на горизонте вполне отчетливо вырисовывалась группа чрезвычайно высоких островов с крутыми берегами. Коническая вершина Тристана выделялась темным силуэтом на сияющем фоне неба, разноцветно озаренного лучами восходящего солнца. Вскоре из-за скалистой массы архипелага выступил главный его остров, расположенный как бы у вершины направленного на северо-восток треугольника. Тристан де Кунья находится под 37 градусом 8 минутами южной широты и 10 градусами 44 минутами западной долготы от Гринвичского меридиана. Этот маленький, одинокий архипелаг Атлантического океана пополняется в 18 милях к юго-западу с островом Неприступный, а в 10 милях к юго-востоку островом Соловей. Около полудня яхта прошла мимо двух главных приметных мест, которые помогают морякам ориентироваться, а именно мимо угловой скалы острова Неприступный, очень похожей на лодку с поднятым парусом, и мимо двух островков у северной части острова Соловей, напоминающих развалины небольшой крепости. В 3 часа Дункан вошел в бухту Тристан-де-Кунья, Фалмут, защищенную от западных ветров остроконечной горой Гельм. Здесь дремало на якоре несколько китоловных судов, занятых ловлей тюленей и других морских животных, которыми изобилуют эти берега. Джон Манглс занялся приисканием надежного места для стоянки Дункана, зная, что этот не вполне защищенный рейд представляет для судов большую опасность при северном и северо-западном ветре. Именно в этой бухте затонул в 1829 году английский бриг «Джулия» с командой и грузом. Дункан бросил якорь полумили от берега, на каменистое дно глубиной в 20 саженей. Для пассажиров яхты тотчас была спущена большая шлюпка. Они высадились на берег, покрытый тонким черным песком, мельчайшими остатками пережженных, выветрившихся известковых скал. Столицей всего архипелага Тристан-де-Кунья является небольшой поселок, расположенный в глубине бухты, у широкого шумного ручья. В нем до полусотни довольно опрятных домиков, расположенных с той геометрической правильностью, которая, по-видимому, является последним словом английской архитектуры. За этим миниатюрным городком расстилается равнина в 1500 гектаров, заканчивающаяся огромными насыпями из остывшей лавы. А над этой плоской возвышенностью поднимается конический пик в 7000 футов. Гленарван был принят губернатором английской колонии и тотчас же осведомился у него относительно Гарри Гранта и Британии. Но эти имена оказались совершенно неизвестными ему. Острова Тристан-де-Кунья находятся в стороне от обычного морского пути, и к берегам их редко подходит суда. После известного крушения английского судна «Блендон Гол», разбившегося в 1821 году о скалы острова Неприступный, еще 2 судна потерпели крушение у берега главного острова. «Примоге» в 1845 году и трехмачтовый американский корабль «Филадельфия» в 1857 году. Этими 3 катастрофами и ограничивалась местная статистика кораблекрушений. В сущности, Гленарван и не рассчитывал получить здесь какие-нибудь сведения, а расспрашивал губернатора для очистки совести. Из тех же самых соображений он послал шлюпку вокруг острова,